Тихими шагами вошла государыня. Присутствующие немедленно повернулись к ней и склонились в глубочайшем поклоне. Павел, Мария Федоровна и Бобринский подошли к руке императрицы. Бецкой воздержался от такого действия. «Значит, так надо», — решил про себя Алексей Григорьевич. Все сели за стол. Бецкой откинулся в кресле, глядя вдаль. Видно было, что он не собирается принимать участие в разговоре. «О чем говорят в городе?» — спросила Екатерина. Ответил цесаревич. «Много говорят о том, что господин Калиостро, покидая Петербург, выехал сразу со всех застав. И ты, Павел, конечно, веришь этим басням?» «Безусловно, верю, Ваше Величество». «Ну, Мари, тебя я и не спрашиваю. Ты в любом вопросе поддержишь мужа. А что скажет нам об этом предмете господин Алексей?» «Простите, Ваше Величество, но я совершенно согласен с его высочеством. В мире столь много таинственных явлений. Несмотря на мои юные годы, я уже успел в этом убедиться». «Господа, вы все как будто сговорились, но мне вас жаль. Боюсь, что в один прекрасный день кто-нибудь из вас окажется жертвой собственного легковерия. Что вы скажете об этом, Иван Иванович?» «Мне нечего добавить к справедливым словам Вашего Величества», равнодушно произнес Бецкой, не меняя позы. «Оставим эту тему», — продолжала императрица. «Скажите-ка лучше, каково мнение публики о последних спектаклях?» Ответила Мария Федоровна. «О, Ваше Величество, в публике особенно много толков о пьесе господина Лессинга «Эмилия Галотти». Возмущаются жестокостью князя. Скажи мне, Павел, что ты думаешь о сём?» «Думаю, что господин Лессинг нарочито сгустил краски. Государь по природе своей чадолюбивый отец своих подданных. Исключение из сего правила — суть редкостное уродство». «А как же поступать народу, когда его государь страдает подобного рода уродством? Народу во всех случаях нужно покоряться. А вы, господин Алексей, разделяете ли мнение цесаревича?» «Мне кажется, государыня, что вопрос поставлен вами слишком общо, ибо в Китае, во Франции, у нас он должен решаться по-разному. Но в применении к России мнение его высочества я признаю безусловно верным. Я бы только сказал, что русский народ не надо склонять к покорности. Он не по принуждению, а от чистого сердца служит своим православным государям. Восстаний против государя на Руси никогда не было, даже при таком тиране, каким был Иван Грозный. Мятежи поднимали только самозванцы, которым удавалось обмануть народ». Глаза Екатерины засверкали радостью. «Браво, сударь мой!» — сказала она. Цесаревич резко обернулся к Алексею Григорьевичу, вскинул голову и с воодушевлением посмотрел на него. «Я хочу пожать вашу руку, господин Алексей, ибо совершенно согласен с вами». В следующее воскресенье на обеде у Бецкого присутствовали граф Шувалов и Ржевский, оба с женами, и, разумеется, крестные Алексея Григорьевича Настасья Ивановна. На прическе Шуваловой красовался огромный затейливый бант по последней парижской моде, и вид у графини был победный. И госпожа Ржевская, и Настасья Ивановна так явно завидовали Шуваловой, что Алексея Григорьевича это очень забавляло. Разговор шел о поэзии. Все восхищались господином Державиным. Только Настасья Ивановна возражала против этих похвал, заявляя, что совсем не понимает, как это на русском языке можно писать хорошие стихи. Но все дружно восстали на нее, особенно Ржевский. Ржевский продекламировал начало оды на смерть князя Мещерского, и Настасья Ивановна повинилась. «То-то же!» — вдруг громко сказал Бобринский, который до этого молчал. Все с любопытством повернулись в сторону говорившего. А Бобринский слегка поднял голову и обозрел присутствующих уверенным и чуть-чуть заносчивым взглядом. В этот момент он чем-то напоминал цесаревича. После обеда Бецкой откланялся перед гостями и увел Алексея Григорьевича в свой кабинет. Там он по обыкновению сел в кресло, а молодого человека усадил напротив себя. Положив руки на подлокотники, Бецкой некоторое время молча сидел, глядя с важностью на крестника, лицо которого изображало немой вопрос. Неподвижное лицо Ивана Ивановича со складками кожи, свисающими по сторонам подбородка, выглядело монументальным.